единство души и разума. Разум имеет волю, но не способен управлять внешним намерением. Душа способна ощутить свою тождественность с внешним намерением, но не имеет воли. Она летает в пространстве вариантов, как неуправляемый бумажный змей. Для того, чтобы подчинить воле внешнее намерение, необходимо добиться единства души и разума. Это состояние, в котором чувства души и мысли разума сливаются воедино. Например, когда человек наполнен радостным восхищением, его душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. В таком состоянии человек способен творить. Но бывает, что душа и разум находят единство в беспокойстве, страхах и неприятии. Тогда сбываются худшие ожидания. Наконец, когда здравый рассудок твердит одно, а сердце противится, это значит, что душа и разум находятся в разладе.